Глава 9. Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир. Какие-то развалины. День. Лисая уже давно ощутила, что кто-то засек ее присутствие в этом темном, даже скорее мертвом мире, и сейчас, скорее всего, идет по ее следу. До недавнего времени ей в той или иной степени еще удавалось оставаться незамеченной, маскируя свою ауру. Однако на то, чтобы полностью скрыть свою реальную сущность при такой плотности инфернальной энергии вокруг, она тратила практически все свои оставшиеся силы. А их после того нападения на резиденцию ее семьи, в результате которого девушка и оказалась здесь, у нее и так было не очень много. Тот последний бой, помимо того, что истощил ее магически, так еще достаточно сильно повредил, а частично и разрушил ментальное тело Лисаи, практически уничтожив ее саму. Уже когда оказалась в портале, девушка потратила остатки сил на то, чтобы удержать свою сущность от распада во время того бесконечно долгого перехода, который она вынуждена была совершить. Все произошло слишком внезапно и быстро. Лисая даже точно не могла сказать, как она оказалась в портале. Воспоминания были разрознены, обрывочны и несколько противоречивы. Ветвь светлых миров. Мир Кирет. Некоторое время назад. Вот в ее комнату врываются отец и старший брат. Девушка удивленно вскакивает на кровати, натягивая на себя тонкую простыню. Она никак не могла ожидать столь внезапного визита глубокой ночью. «Быстро одевайся!» — еще с порога кричит ей отец. Однако не успевают он и ее брат еще хоть что-то объяснить ей или сделать и пары шагов, как тяжелая деревянная дверь слетает вслед за ними с петель от сильнейшего силового удара. «Ставь магический щит!» — резко кричит брату ее отец, махнув рукой в сторону двери. Сам при этом передает Лисае небольшую сумку и очень уж серьезным, даже строгим голосом говорит девушке. «Я сейчас открою портал, постарайся найти отца матери, твоего деда, и отдай это ему». И он аккуратно похлопал рукой по сумке, которую теперь держала Лисая. Он знает, что нужно делать дальше. И как раз в тот момент, когда отец закончил свою речь, за его спиной раздается странный хлопок. А потом мимо них пролетает Гион, ее брат. Ударяясь о стену около кровати, он падает вниз, заливая пол кровью, обильно хлынувшей из его головы. Он сильнее, чем я думал, даже не посмотрев на распростертое окровавленное тело, сломанной куклой, лежащей у стены, произнес ее отец. Вместо этого он перевел свой взгляд на Лисаю, заглянув прямо в ее испуганные глаза и твердо сказал: «Сосредоточься, не отвлекайся. Это все мелочи, Гион жив, я это чувствую. Но если ты не сделаешь того, о чем я прошу, мы точно погибнем, все. А так у нас есть шанс спастись. Ему нужна ты и это». И отец показал на сумку, которую Лисая прижала к груди. «Так что запомни, найди деда и передай ему ее». После этого Лисая почувствовала, как ее комнату накрыло мощнейшим магическим полем. «Я поставил щит, но мне необходимо активировать портал, а потому ты, пока я его не открою, будешь поддерживать созданное мной магическое поле». И, заметив какое-то странное мелькание в дверях, скомандовал ей: «Подключайся». Девушка никак не могла собраться. Окровавленный брат, отец, который сейчас был совершенно не таким, какого она знала и к которому привыкла. Каменное, не выражающее никаких чувств лицо, холодные пронзительные глаза, и это пренебрежение жизнью Гиона. Ведь он даже ни разу не взглянул в его сторону, с каким-то непонятным страхом и отчаянием, подумала девушка. Между тем пронзительный взгляд отца все так же был направлен в ее сторону в ожидании ответа. А потому Лисая осторожно кивнула и, перехватив канал управления магическим полем, стала вливать в него свою энергию. И только сейчас она почувствовала, насколько сильный противник пытается пробить созданное отцом поле. Девушка не успевала восполнять в нем энергию, как поле истончалось под воздействием неизвестного противника. И что необычно, он не пытался его пробить или проколоть, как поступали обычно. Нет, этот противник явно старался реально разрушить все поле, воздействуя сразу на всю его поверхность. Лисая даже не представляла, насколько могуществен должен быть маг, чтобы осуществить задуманное. Но он был, и она прекрасно чувствовала, как постепенно истончается энергетическая пелена, пока еще не распавшаяся и спасающая их, не давая прорваться в комнату девушки каким-то монстром, уже столпившимся у входа. «Вот Тарк!» — Впервые в голосе отца лиса услышала нотки злости, и это испугало ее по-настоящему. «Что?» — тихо спросила девушка. «Он как-то сумел запечатать нас в нашем же доме». Лисая все еще вопросительно смотрела на своего отца. «Портал», — пояснил он, — «я не могу его открыть. Структура любого портала, который я пытаюсь активировать, сразу же распадается, как только в него передается хотя бы мизерный объем ментальной энергии. О подобном я даже не слышал». И он невидящим взглядом смотрелся перед собой, не замечая ничего вокруг. «Папа!» — закричала Лисая, когда в комнату прорвался один из странных монстров. Произошло это в тот момент, когда она не смогла выровнять скорость потока и поглощения ментальной энергии, и защитное поле на мгновение моргнуло. Но отец не реагировал, будто находился в трансе, отрешившись от реальности. «Да что же это?» — подавив желание заплакать, тихонько пробормотала Лисая, воспроизводя простейшее плетение силового пресса. Отбросив противника к стене, она раздавила его, переломав все кости в труху, сконцентрировав часть силы в области воздействия плетения, которой стала голова и верхняя часть туловища монстра. Пользоваться чем-то более сложным в этой скоротечной схватке она не стала. Ей нужны были время и концентрация, что уж тут говорить о разбазаривании сил. Магический щит и так откачивал из нее ментальную энергию с такой скоростью, что даже без особых атак со стороны, если отец в скором времени что-то не придумает, она свалится без чувств уже через несколько минут. Лисая поняла, почему ее брат продержался буквально несколько секунд. Он не был магом. Гион больше боец, и потому он вряд ли смог бы поддерживать заданный баланс сил долгое время. «Так вот, почему отец поручил ему быть первым», — догадалась девушка. Ему необходимо было время на создание более стабильного и надежного поля, и Гион его обеспечил. А во мне он был уверен. И она поглядела в сторону замершей фигуры отца. «Да что же он делает?» — напряженно подумала молодая девушка. «Одна я тут долго не продержусь». И только она об этом подумала, как произошел новый прорыв. И теперь монстров было два. «Пресс, который отбросит их назад, индивидуальный щит», — мысленно комментировала девушка последовательность воспроизведения своих плетений. «Чтобы отбить выпад, вновь откинуть противников, но уже силовым ударом, а теперь испепелить их разом». Помещение осветило яркая белая вспышка. Лисая проморгалась. Зрение постепенно возвращалось. После того, как она смогла более или менее нормально видеть, девушка оглядела комнату. Отец, все так же замерший фигурой, возвышался посреди комнаты. Брат лежал у кровати, а рядом с ним несколько кучек пепла. «Справилась», — подумала Лисая. Правда, никакого облегчения не почувствовала. Противники могли прорваться в любое мгновение. И они это сделали. Девушка старалась держаться, но защитное поле и так вытягивало из нее практически всю силу. Поэтому девушке не оставалось ничего другого, как использовать только самое простое, не требующее большого объема энергии. И то она сдавала свои позиции. Сейчас ей постоянно приходилось держать, кроме защитного купола, активированным еще и индивидуальный щит. Как оказалось, некоторые из напавших на их резиденцию монстров владели прыжком и могли появиться в любом месте, как только поле спадало хотя бы на мгновение. В том, что на них напали инфернальные твари, у Лисаи теперь не было никаких сомнений. Ведь только они обладали подобной способностью. Хотя и раньше она чувствовала в них присутствие частички энергии хаоса. Но монстры умело маскировали свою ауру, что было очень уж необычно. И только после того, как на нее стали нападать последние, все сомнения отпали. «Это кто-то из адептов тьмы», — подумала она и тут же пораженно поглядела в сторону входа, за которым толпились эти монстры. Откуда они могли появиться в нашем мире? Ведь существ с настолько выраженной инфернальной сущностью очень легко засечь в условиях их упорядоченного мира. Да любой выброс ментальной энергии хаоса позволит запеленговать присутствие этих монстров, пораженно подумала она. Так почему нет никакой помощи? Но тут Лисая вспомнила, что за все время она и сама ни разу не почувствовала ни одного выброса ментальной энергии хаоса. Только силовые удары, которые никак не позволяют определить предрасположенность сил. Нет, этого мало. Да ведь некоторые использовали свою уникальную способность, переключилась она на еще один факт. Использование прыжка точно должны были заметить. Слишком опасны это монстры, которые могут пользоваться им. Но этого сделано не было. Почему? И ответ был лишь один. Напавших на их резиденцию кто-то умело прикрывал. И прикрывал не просто со стороны самих противников, но и со стороны тех, кто якобы поддерживает ее отца. Так вот почему он хотел отправить меня к деду, дошло до девушки. Дед не привязан к этому миру, и только ему может доверять сейчас отец. Но даже он не мог предусмотреть того, что они перекроют нам возможность пользоваться порталом. На этом месте ее мысли вновь прервались очередным нападением. И опять это был монстр, похожий на облезлого худого волка, способный совершать прыжок. Подобные твари уже дважды прорывались сюда и нападали на нее со стороны спины, а один раз какой-то монстр, больше смахивающий на иссушенный скелет низкорослого эльфа, чуть ли не свалился ей на голову. Прошло больше получаса. Лисая уже не соображала, что происходит, она была на грани истощения. Все для нее превратилось в нескончаемый цикл. Скоротечная схватка, напряженное ожидание и снова бой. И за всем этим главная задача — держать общий щит. Она понимала, что если снимет его, то твари навалятся на нее всей толпой. Лисая не знала, есть ли еще надежда, но она надеялась. Ведь отец не просто так впал в этот странный транс. Что с ним происходило, она так и не смогла понять, но докричаться до него или как-то растормошить его и растолкать у девушки не получилось. Вот и еще одно нападение. Магическое поле вновь не до конца успело восстановиться, а потому прорвалось сразу несколько монстров. Облезлые волки или еще кто-то, похожий на растекшуюся слизь, принявшую форму высокого демона. Темные круги перед глазами. «Это все», — тихо прошептала девушка, непроизвольно делая шаг назад от наступающего на нее последнего монстра, который практически мгновенно материализовался перед нею. «Повезло, что буквально за мгновение до этого Лисая смогла восстановить индивидуальный щит, а потому от удара ее отбросила еще назад». «Не могу больше», — только и прошептала она. Однако именно в эту секунду как раз склонившегося над нею занесенной рукой монстра относит к стене, сбив его телом остальных. Еще одно мгновение, и вспышка, менее мощная, чем создавала сама Лисая, освещает комнату. «Вставай, времени практически нет», — слышит девушка какой-то хриплый и приглушенный голос отца. «Я создам портал, и ты уйдешь через него. Продержись еще пару секунд». Лисая почувствовала, как в нее влилось немного ментальной энергии, переданной отцом. «Давай, дочка». Впервые за это время девушка услышала боль и заботу в голосе отца. «Все оказалось еще хуже, чем я предполагал. И я, к сожалению, не готов к случившемуся». После чего он помог девушке подняться. «Держи щит, это быстро». И действительно, буквально через пару мгновений Лисая почувствовала зарождение портала буквально в метре от нее. Но, видимо, создание портала заметила не только она, так как давление на магический щит многократно возросло. «Папа!» Только и успела прошептать девушка, как почувствовала, что кто-то подхватывает ее на руки. «Все, я уже с тобой», — сказал ей отец, после чего Лисая ощутила, как отец переключил канал передачи энергии на себя. «Я держу его», — сказал он дочери, а потом продолжил. «А теперь слушай и запоминай. Я не сумел вырваться за пределы нашего дома, вернее того поля, что перекрыло нам возможность создания порталов. Но зато у меня получилось прорваться в наше фамильное хранилище. Мне нужен был один артефакт. Это он». И мужчина, у которого на руках лежала девушка, кивнул в сторону сжатого кулака. «Заберешь его с собой, он поможет тебе вернуться». После этого он передал дочери небольшую пластинку, слегка выпуклую в центре. «Как с ним работать, мне тебе рассказывать некогда, нет времени, придется разбираться самой. Это один из артефактов предтеч, общие принципы тебе известны». Девушка в такт словам кивала отцу. «Что плохо?» — серьезно заглянув ей в глаза, сказал он. «Так это то, что этот артефакт привязан к инфернальной энергии. Ты понимаешь, что это значит?» «Его может активировать только темный?» — удивленно посмотрела на отца Лисая, но потом, покачав головой, быстро произнесла. «Хотя нет, портал-то открыл ты, тогда...» И она на пару мгновений задумалась. «Этот артефакт может открывать порталы только в темные миры», уточнила девушка широко раскрытыми глазами, посмотрев в лицо своему отцу. «Все верно», — кивнул тот. «Но это единственный выход. Только он, как я и предполагал, смог пробить это непонятное поле». Девушка испуганно поглядела в сторону еще не полностью сформировавшегося портала, но... «Ты выдержишь», — уверенно сказал ей отец. «Главное, не забывай о маскировке. Придется тебе отсидеться в том мире некоторое время, пока ты вновь не сумеешь открыть портал при помощи этого артефакта. Я выбрал его еще и по той причине, что он умеет создавать портальные туннели в обратную сторону. Хоть портал и будет открыт к нам, но для артефакта это будет все тот же портал, привязанный к темному миру. Теперь о главном». Но тут отец девушки дернулся и слегка пошатнулся. «Тарк!» Он резко отбросил Лисаю в сторону еще не полностью закрепившегося и стабилизировавшегося портала. «Держи индивидуальный щит так долго, как только сможешь», — крикнул он, поднимающийся на ноги дочери. А потом взрывом его отбросило в ту же самую сторону, где уже лежало тело Геона. Взять ее. Кто отдал этот приказ, Лисая не видела, так как в этот самый момент она сделала последний шаг, уводящий ее в портал. Однако это было не все. Вместо того, чтобы оказаться в месте привязки портала, она телепортировалась в каком-то темном, невероятно длинном туннеле, тянущемся куда-то очень далеко. «Что это за странный портал такой?» — пораженно подумала девушка. Как она помнила, внешне он совершенно ничем не отличался от обычной портальной арки. Тем не менее, это был не мгновенный перенос. Сейчас ее несло по этому необычному туннелю куда-то вдаль. К тому же произошло еще кое-что необычное. Но тут, возможно, это было как-то связано со столь странным порталом. В общем, она не понимала, как это возможно, но девушка ясно слышала чей-то разговор, происходящий сейчас в ее комнате. «Ей нельзя дать уйти», — прорычал грубый незнакомый голос с нотками металла, отчетливо звучащими в нем. «Если она не досталась мне, то она не достанется никому. Убить!» «Но как?» — раздался тот самый голос, что отдал приказ на ее захват. «Как?» Она вроде даже услышала усмешку в голосе первого говорившего. «Я покажу сейчас тебе, как!» После этого Лисая сначала почувствовала странный поток сил, вливающийся в тот портальный канал, которым она пользовалась. «Господин, но это же убьет меня!» — послышался второй голос, но уже с нотками страха и паники. «Не страшно», — услышала Лисая спокойный ответ первого. «Помимо тебя это убьет и ее. Ведь портальный канал схлопнется от переизбытка энергии». «Что?» — испуганно прошептала девушка, а потом вспомнила последние слова отца, перед тем, как он подтолкнул ее в сторону портала. Похоже, он предвидел именно подобный шаг противника, который мог догадаться о том, что ее отец сумеет вырваться из его ловушки. «Индивидуальный щит», — подумала она, — «нужно держать его, пока смогу, и хватит сил». И только она его активировала, как ее с неимоверной скоростью понесло вперед. Создавалось такое ощущение, что она просто падает в неимоверно глубокую пропасть. Сколько длилось это падение, девушка сказать не могла. Но в какой-то момент она поняла, что энергии в ней не осталось ни капли. А еще через несколько секунд распался ее щит под воздействием того потока сил, что гнал ее вперед. «Прости, папа, я не выдержала», переживая приступ неимоверной боли, которая скрутила ее тело после распада защитного поля, только и успела подумать девушка, как ее выбросила из портала. Ее силой приложила обо что-то твердое. Ничего не видя и не замечая вокруг, Лисая на остатках сил воспроизвела маскирующее плетение и забилась в какой-то темный и пыльный угол за непонятным постаментом. «У меня еще что-то осталось», — поразилась она, и, прислонившись спиной к стене и прижав к груди сумку, что отдал ей отец, отключилась. Неизвестный мертвый мир. Какие-то развалины. Следующий день. Пробуждение оповестило Лисаю болью во всем теле. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Ей даже дышать было трудно, не то что шевелиться. Прикрыв глаза, девушка постаралась оценить свое состояние. Но только она попыталась воспроизвести простейшее плетение малого исцеления, как ее скрутили спазмы боли. И только сейчас до девушки дошло, что, видимо, ночью она полностью истощила себя, удерживая маскирующее поле, и сейчас оно также спало с нее. Самым плохим в этой ситуации было то, что она оказалась совершенно беззащитна перед окружающим ее миром. «Но почему на меня все еще никто не напал?» – удивленно подумала девушка. А ответ, как оказалось, лежал на поверхности. «Я истощена, и местный магический фон, а он очень силен, просто сам маскирует мое присутствие тут», — через некоторое время сообразила она. «Значит, истощение пока мне только на руку», — сделала вполне очевидный вывод Лисая. Только рано или поздно я начну восстанавливаться, и тогда нужно будет не забыть о маскировке. Однако восстановить свои силы и хотя бы частично вернуть свое могущество Лисая в этом полностью инфернальном мире могла лишь естественным путем, положившись на свой внутренний источник могущества. Но в ее состоянии это могло занять очень много времени. Несколько часов Лисая просто сидела, так и забившись в тот угол, где укрылась еще вечером или ночью, этого сказать девушка не могла. Иногда сознание покидало ее, возможно, она даже бредила. Слишком истощена Лисая была как физически и ментально, так и психологически. Бой, потеря отца и брата, неизвестность того, что же произошло с остальными. Вчера она как-то даже не задумывалась об этом, и только сейчас до нее дошло, что вообще-то кроме них дома были ее мама и младшая сестренка. В те редкие минуты ясности сознания она пыталась ответить на возникающие вопросы. Зачем я им могла понадобиться? Что это было за нападение? Кто его осуществил? Чем оно было вызвано? Но никаких точных ответов на них у девушки не было. Она никак не могла сказать, каковы причины неожиданного нападения на их дом. А отец так и не успел ей ничего рассказать, спасая жизнь девушки. Но вот настал тот момент, когда ее силы постепенно стали восстанавливаться. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она очнулась тут впервые. И именно в эту минуту девушка заметила улучшение своего состояния. «Маскировка», — быстро вспомнила она о том, что должна была сделать в самый первый момент. Плохо было то, что она не могла пока стабилизировать свой энергетический баланс, чтобы плетение, маскирующее ее сущность, самостоятельно перенастраивалось и потребляло тот объем ментальной энергии, который бы позволил равномерно и без скачков скрывать ее ауру. Но для этого было нужно восстановить хотя бы основные сегменты ее энергетической структуры. И как следствие, она должна была наложить на себя исцеляющие плетения, хотя бы среднее исцеление. Идеальным бы было полное восстановление, но при таких повреждениях ментального поля она самостоятельно воспроизвести бы его не сумела. Но она уже могла начать свое восстановление. Сначала малое исцеление, его повторение несколько раз – потом среднее, и к завтрашнему вечеру она уже будет практически здорова, иначе при такой фрагментарной целостности ее структуры плетение маскировки не сможет корректно отрабатывать, и при возможном самовосстановлении одного из сегментов она просто пропустит его, исключив из зоны контроля. Поэтому ментальное тело следовало восстановить как можно скорее, а пока придется обновлять маскирующее плетение вручную, но это несложно. И уже после того, как она сможет более или менее восстановиться, ей следует определиться на местности и разобраться с артефактом открытия порталов. Девушка опустила взгляд вниз. Он тут. Лисая даже и не обращала внимания на то, что до сих пор сжимает в руке пластинку, переданную ей отцом. Уберу его в сумку. И она осторожно разжала кулак, собираясь переложить артефакт. Только вот как только она взглянула на свою ладонь, то сразу поняла, что никакого артефакта там не было, а была лишь кучка какой-то странной, слегка маслянистой пыли. «Что это?» — практически неслышно прошептали ее губы. Девушка слышала, что переизбыток энергии может разрушить артефакт, тем более созданный предтечами, но сама подобного никогда не видела. «Вот почему я все еще жива», — сообразила она, глядя на тот невесомый прах, некогда бывший ценнейшим артефактом предтеч. Это он поглотил всю ту лавину ментальной энергии, что впихнули в портал вслед за мною. А по мне ударило лишь слабеньким откатом да небольшим энергетическим выбросом. Да и выбросил ее из портального канала, скорее всего, как раз в момент разрушения артефакта. Иначе бы она не слишком долго протянула при том уровне истощения сил, что был у нее на тот момент. Но что еще хуже, судя по тому, что девушка видела сейчас, закинула ее гораздо дальше, чем можно было предположить. Слишком насыщенный тут магический фон, в котором кроме инфернальной энергии она не заметила ничего больше. А такое можно было наблюдать лишь на самых нижних планах темных реальностей. Это, по-видимому, один из тех мертвых миров, о которых мне когда-то рассказывал отец, вспомнила Лисая. Для того, чтобы восстановиться до уровня, когда она смогла воспроизвести хотя бы самое слабое плетение исцеления, ей потребовался весь остаток дня и следующая ночь. И именно это послужило той ошибкой, что, как она поняла, привлекло внимание к ней. Уже к вечеру ее аура достаточно сильно фанила, ну а ночь спустя, в момент активации плетения исцеления, которое воспроизвела девушка, всего лишь на пару мгновений моргнуло то защитное поле, что скрывало тут ее присутствие. И хотя выброс ментальной энергии оказался очень мал и незначителен, но, похоже, даже этот мизер на фоне того насыщенного инфернального типа ментальной энергии, что и был разлит вокруг, заметили. Неизвестный мертвый мир. Какие-то развалины. Утро следующего дня. Сейчас интуиция Лисаи, а также все ее чувства так и кричали о том, что кто-то идет по ее магическому следу. «Что же мне теперь делать?» – тихонько прошептала девушка. Страха не было, она вообще после того, как отец переправил ее через портал, постаралась побороть, вернее, даже заглушить свои эмоции и пыталась действовать максимально разумно. Только это могло спасти ее в данной ситуации. Лисая знала, что откат нагонит ее потом, когда и если она сможет хоть как-то обезопасить себя, но не сейчас. И потому она, вспомнив то, чему когда-то старались обучить ее дед и отец, поместила свое сознание в глухую ко всему и бездонную пустоту, отрешившись от всего влияющего на ее эмоции и холодный рассудок, после чего постаралась оценить ситуацию непредвзято. Первым делом девушка уже более осмысленно и внимательно оглядела тот полуподвал, в котором скрывалась все это время. Но, как и раньше, никакого другого пути, ведущего наружу, кроме входной двери, она не заметила. Что, в общем-то, в ее ситуации являлось одним из тех немногих положительных моментов, на которые она первоначально не обратила внимания. Ведь благодаря этому никто не сможет воспользоваться запасным путем и проникнуть внутрь помещения. И поэтому сейчас она, чтобы лучше определиться с тем, что же происходит снаружи, аккуратно подобралась к выходу из того непонятного здания, в котором просидела все предыдущие сутки. Лисая постаралась осмотреть окрестности. Но ей не повезло. Выход из здания находился чуть ниже уровня земли, и потому, чтобы хоть что-то увидеть, ей было необходимо немного продвинуться вперед. Именно эта попытка осмотреть площадку перед зданием выдает ее. Девушка даже не могла этого объяснить, но она четко знала, что ее обнаружили, а потому резко приседает и прячется за возвышающейся перед нею стеной. Лисая делает осторожный шаг назад, после него следует другой, и неожиданно она замечает еле слышимое шебуршание где-то впереди. «Они приближаются», — понимает она. Именно с той стороны, куда Лисая и хотела пробраться, в ее направлении дыхнуло угрозой и опасностью. Девушка быстро осмотрелась вокруг. Место, где она находилась, было не очень удобным для обороны, и поэтому она мгновенно отступила еще на несколько шагов назад, вновь укрывшись в том самом полуподвале. «Так-то лучше», — подумала Лисая. Хотя чем это могло быть лучше, девушка даже не могла сказать сама себе. Никакого оружия у нее при себе не было, а магической энергии, которую она успела восстановить за это время, хватит от силы на пару плетений, которые вряд ли смогут остановить ее противников. «Ловушка. Прости, папа, я не смогу выполнить твою просьбу», — мысленно обратившись к отцу, Лисая спиной прижимается к стене, готовясь дать весь тот отпор, на который только способна. Проходит несколько секунд, и Лисая расслышала отчетливые крадущиеся, но при этом какие-то странно глухие шаги на лестнице. Сейчас, заметив тень в двери, решает она, приготовившись бросить одно из подготовленных плетений. И действительно, сейчас, только вот несколько не то, на которое рассчитывала девушка. Неожиданно в ее сознание врывается, несмотря на его защиту, отчетливый мужской голос. «Эй, там! Сейчас тебя окружили», — говорит он. «В противниках одна нежить, постараюсь тебе помочь, но нужно на некоторое время отвлечь их и постараться заманить чуть ближе к тебе. Воспроизведи какое-нибудь плетение, заклинание, ну или чем ты там пользуешься, чтобы они обратили на тебя внимание. Если согласен, то действуй». И все. Больше ничего. «Кто это? Как он смог?» — заметались мысли в голове Лисаи. Но времени, чтобы разбираться с этими вопросами, у нее не было. Незнакомец был прав. В подвал, где укрылась девушка, залез не слишком крупный скелетон. «Нужно действовать», — подстегнула себя девушка. «Он ждет моего знака. Я должна как-то отвлечь на себя внимание нежити». Лисая сейчас не думала о том, что это может оказаться банальной уловкой, чтобы окончательно выявить ее. «Что я могу?» – сама у себя спросила она. Но выбор был невелик. Она еще не полностью восстановилась, поэтому накопленной энергии попросту не хватит на что-то действительно сложное. Лисая сообразила, что тут главное привлечь внимание. И проще всего это было сделать обычным магическим фонарем, влив в него побольше ментальной энергии. «Так и поступлю», — решилась она. «Но чтобы все сработало как нужно, она должна была выбраться из этого непонятного склепа. Фонарь окажется бесполезен, если его воспроизвести тут». И она, уже больше не раздумывая, силовым ударом отбрасывает от входа замершего там скелетона. Быстро проскальзывает мимо него наружу. Он прав. Тут одна нежить. Лисае даже не потребовалось воспроизводить поисковое плетение, чтобы понять это. «Надеюсь на тебя», — мысленно прошептала она, зажмурив глаза, и активировала плетение магического фонаря, влив в него остаток своей энергии. А в следующее мгновение всю небольшую площадь осветила ярчайшей вспышкой первородного света. Слишком уж антагонистичными были энергии, та, которую высвободила девушка, и та, которая составляла суть этого инфернального мира. Проходит несколько секунд до того момента, как Лисая все-таки понимает, что на нее до сих пор никто не напал, а потому она медленно открывает глаза и оглядывается вперед. Им действительно сейчас не до меня, глядя на странное мельтешение какой-то размытой полупрозрачной тени и оседающую на землю нежить, шепчет девушка. Не успела она еще осознать сказанного, как все прекратилось. Тишина и покой. Запустение и шаги незнакомца, приближающегося к ней. И только поглядев на этого неизвестного, Лисая сообразила кое-что. Так он использовал прыжок, и она с непонятным ожиданием смотрит в сторону приближающегося к ней архидемона. А никем иным этот мужчина быть не мог. Только существа, чью сущность переполняет энергия хаоса, могут использовать эту опаснейшую магическую способность. Существа, которые были исконными врагами для таких, как она. «И как это тебя сюда занесло?» Лисая даже не заметила, как незнакомец оказался возле нее. Посмотрев в лицо молодого парня, который сейчас стоял напротив нее, девушка уже набрала в грудь воздуха, чтобы ответить ему, но неожиданно пригляделась к нему и растерянно спросила: «Так ты человек?» Мертвый мир, северные предгорья, развалины какого-то большого города. Город, небольшая площадь, некоторое время спустя. Бой прошел, как и планировалось, даже несколько проще, благодаря столь необычной помощи скрывающегося в развалинах светлого мага. А в том, что неизвестный светлый маг, да притом невероятно сильный, и откуда он тут мог только появиться, я теперь совершенно не сомневался. Но еще бы. Как я понял из совместно проведенного анализа, выданного мне симбиотом и симбом, неизвестный всего лишь воспроизвел банальное плетение «магический фонарик», но при этом вбухал в него такой огромный объем чистой эссенции света, что на некоторое время весь ближайший ментальный фон прошел процесс искусственного преобразования и временно, хоть и всего на несколько секунд, перенял свойства упорядоченного типа энергии. И в результате это, казалось бы, простое плетение, в обычной жизни не способное причинить вреда даже слабейшему умертвию, в данном исполнении оказалось нереально эффективным против абсолютно любого типа нежити, в особенности достаточно слабый, такой как обычные скелетоны. А потому, попав в зону действия плетения, которой стала область, слегка выходящая за границы той небольшой площади, на которой мы находились, они тупо начали валиться вниз, отрубаясь на неопределенное время. Этим воспользовались и мы. У меня теперь не было необходимости пользоваться заморозкой, чтобы временно затормозить или как-то задержать нашего противника. Останавливающий эффект и так был достигнут. Нежить на некоторое время застыла на месте, даже личи, включая тактика с ищейкой. И хоть более сильные умертвия сумели восстановиться достаточно быстро, однако мне хватило этого времени, чтобы успеть взломать метрические матрицы главных личей, которых я и хотел ликвидировать. Так что тут мне, можно сказать, повезло. Я не просто завалил наших основных противников, но и смог выцарапать из них самое ценное — а это внедренные в них симбиоты с различными модулями расширения, а также данные, к которым получил доступ уже через них. Судя по всему, в этих развалинах сохранилось несколько уцелевших серверов. Правда, на текущий момент мы сумели подключиться только к одному из них, но там же нами была обнаружена информация о том, как добраться как минимум еще к парочке. В итоге, благодаря всему этому, симбиот практически мгновенно перестроил план атаки и изменил алгоритм наших дальнейших действий. Ну а потом я через канал управления тактика, который сейчас находился полностью под моим контролем, дезориентируя и внося сумятицу в ряды всей остальной нежити, воспользовавшись прыжком, постепенно уничтожил ее. Лишь после того, как все закончилось, я обратил внимание на то, а кого это мы тут все же спасли? Девушка. Еще одна девушка. Даже особо не удивившись, констатировал я, разглядывая замершую на месте красавицу. То, что светлые до безумия красивы и желанны, я уже давно понял. Встреченные мной светлая эльфийка и фейри – яркий тому пример. Но эта девушка была еще более прекрасна. Если бы я хотел подобрать эпитет, то сказал бы, что она божественна. Утонченное лицо, статная фигура, при этом в ней не было той огненной дьявольской искринки и страсти, что так и сквозило в демоницах. Однако и она была до безумия привлекательна, желанна и чувственна. И снова мне на ум пришла фраза «божественно, прекрасно». Интересно, кто она и как же ее сюда занесло, непонятно. Хотя некоторые предположения у меня были, по крайней мере, частичные. Похоже, примерно так же, как и меня, подумал я, через портал. Возможно, такой же нестабильный и открывшийся случайно. Иначе откуда бы тут появиться настолько ярко выраженному светлому и воздушно одухотворенному созданию? Но только я подошел к ней с этими вопросами, как меня встретили удивленные глаза этой нереальной красавицы. «Так ты человек?» Такого изумления я не ожидал увидеть на лице девушки, которая и была целью облавы, устроенной нежитью. «А что в этом такого необычного? Хоть это не очень прилично, вопросом на вопрос ответил я. Но это же один из мертвых миров!» Все еще изумленно глядя на меня, несколько оторопело пояснила мне она. «Обычные люди тут при столь высокой концентрации энергии хаоса выжить не смогут». И она еще раз смотрелась в мое лицо. «По крайней мере, так говорил мой отец». «Ну, я пожал плечами. Видимо, он ошибался». «Он не мог». Все еще с недоверием глядя в мою сторону, тихо ответила эта прекрасная незнакомка. И примерно в этот же самый момент сканирования ее ментального и эфирного полей, а также метрической матрицы, закончил симбиот. Пропускная способность каналов превышает известный предел в 170 раз. Сразу перейдя к той сути, что его особенно сильно заинтересовало, начал отчитываться он. Объем внутреннего накопителя ментальной энергии не поддается точному вычислению. Выявлена двойная система хранения ментальной энергии. Выделены области аккумуляции энергии в ментальном поле и частично в метрической матрице. Регистрирую наличие внутреннего генератора упорядоченного типа ментальной энергии. На текущий момент данный объект находится в состоянии сильнейшего энергетического истощения. Регистрирую повреждения структуры ментально-информационного поля и метрической матрицы. Частично дестабилизирован энергетический каркас. Эфирное тело объекта не повреждено. Запущен механизм самовосстановления. Прогнозное время восстановления от 100 до 180 часов. Поглядывая выданные симбиотом данные, я понял, что что-то сильно не сходится у меня в голове. Во-первых, это степень и уровень повреждений, которые достались красавице на ментальном и метрическом уровнях. И они ясно указывали на то, что эта неизвестная побывала в какой-то крупной переделке. Был ли это бой, или она получила повреждения в результате перехода в столь антагонистичный ей мир, неясно, но они были. Причем были значительны. Так что с этим следовало что-то делать. Одно то, что ее могут засечь через ее столь мощное ментальное тело, уже заставляло беспокоиться о ней. Но и это еще не все, и дальше было уже более непонятно. Это во-вторых. Хоть я не видел отчета симбиота по кому-то из стихий, так как этот мой виртуальный помощник появился у меня совсем недавно, но тем не менее метрическую матрицу Иилы и ее сестры Я успел изучить достаточно хорошо, особенно если говорить о моей ледяной стихии. И так у меня выходило, что эта светлая по своим возможностям была гораздо, гораздо сильнее любой из них, особенно с учетом уже выданных симбиотом сведений. А потом я уже новыми глазами посмотрел на девушку, стоящую сейчас передо мной. «Прости, но кто ты?» — негромко спросил я у нее. Что-то возникли у меня огромные сомнения в том, что мы сможем хоть как-то скрыть ее присутствие, если она рано или поздно сумеет восстановиться полностью. Я-то думал, что она умело маскирует свое ментальное поле. Но, похоже, это не просто маскировка, которой она пользуется, а в большей степени ее незаметности способствует практически полное ментальное истощение девушки, которое мы сейчас и можем наблюдать. Но как же она будет сиять в этом царстве мрака, когда полностью восстановит свои силы? Несколько опешил я от представшей моему взгляду картины. Тем временем незнакомка хоть как-то отреагировала на мои слова. Не знаю, что девушка услышала в моем голосе, но она слегка потупила глаза и сделала небольшой шажок назад, будто стараясь укрыться или спрятаться от меня, тем самым уйдя от этого вопроса. Так она, не глядя в мою сторону, некоторое время простояла молча, словно раздумывая над своим будущим ответом, вернее, над тем, сказать ли мне правду или нет. Однако, глубоко выдохнув, эта светлая, будто решаясь с разбегу прыгнуть со скалы в глубочайшую пропасть, резко произнесла: «Вы, люди, называете нас богами». После этого она подняла на меня свои изумленные, нереально притягательные глаза и с каким-то ожиданием вгляделась в мое лицо. «И правда, божественная красота», — резюмировал я, даже в формулировке не ошибся. И именно это меня несколько развеселило, что позволило посмотреть на всю ситуацию чуть проще. Я встретил уже множество различных рас и людей, начиная от демонов и заканчивая ангелами. Так что, если говорить откровенно, то я уже устал и перестал удивляться, причем достаточно давно, понимая, что мне много еще предстоит увидеть и узнать. Тем более и различные предпосылки того, что боги обязательно где-то должны существовать, я встречал, и не единожды, хоть и не такие прямые. А посему я лишь слегка улыбнулся этой симпатичной, интересно, молодой или нет, богине и ответил: «Ну, теперь многое становится понятным». После чего, всмотревшись в ее лицо, я добавил: «Будем знакомы, богиня. Я Дим». Я с ожиданием посмотрел в лицо стоящей передо мной девушки. Она же, наоборот, замялась, не зная, что сказать мне в ответ. И я ее прекрасно понимал. Вроде как во многих учениях, да и той или иной информации, что мне досталось в наследство из тех или иных источников, было сказано о том, что знание истинного имени Бога позволяет или воззвать к нему, или призвать его, ну, или еще что-то подобное. Правда, точно этого сказать никто не мог, так как до сих пор напрямую с богами, судя по всему, никому еще общаться-то и не приходилось. Вон и симбиот слегка опешил от такой информации, впав в своеобразный информационный ступор, напирая на то, что подобных сущностей не существует и что они лишь некие мифические легенды. Однако это было так. Вот передо мной стоит девушка, которая по всем, по крайней мере, моим представлениям о богах, подпадает под это понятие. Так что можно предположить, что все же кто-то и когда-то общался или встречался с ними. Не один же я такой везучий и уникальный, а потому и эти сведения о том, что знание истинного имени Бога могло иметь под собой какие-то вполне обоснованные предпосылки. И судя по тем же самым легендам, в этом сходились многие. Вот и сейчас это, все же мне кажется, что она достаточно молодая, так вот эта молодая богиня стояла и не могла решить для себя этот достаточно простой вопрос. «Мне не нужно твое настоящее имя», — обратился я к девушке. «Просто скажи, как к тебе обращаться, и мне этого хватит». Она медленно кивнула мне в ответ, пару мгновений помолчала, а потом очень негромко так произнесла: «Меня зовут Лисая». «Не понял, а это что такое?» — удивился я. В момент, когда девушка назвала свое имя, Ее метрическая матрица слегка моргнула, а потом от нее в мою сторону протянулся едва заметный канал ментальной энергии, который, только оказавшись в моем поле, мгновенно растворился, будто его и не было. Это чего такое было? Все еще с непониманием я пытался осознать увиденное. «Лисая», — негромко повторил я имя девушки, и в ту же самую секунду я заметил образование точно такого же канала, но уже направленного в обратную сторону от меня к богине. «Так легенды не лгут», — оторопел я. «И только тут до меня дошло. Так ты назвала мне свое настоящее имя?» Несколько удивленно спросил я у нее. «Но...» Я вгляделся в ее лицо. Лисая же пораженно посмотрела в мою сторону. «Так ты жрец или священник?» Оторопела спросила она у меня. «Не знаю», — честно признался я ей. «Никогда не чувствовал в себе подобных способностей». Девушка же все так же продолжала с изумлением рассматривать меня. «Но только кто-то из них смог бы почувствовать, что я назвала тебе свое истинное имя», — пояснила она и еще раз смотрелась в мое лицо. Лисая вроде даже ничего не делала, но неожиданно тряхнула головой и произнесла: «Нет, пока этого не могу определить. Нужно восстановить силы. Но, похоже, в тебе точно есть способности жреца. И это странно. Ведь ты смог распознать истинность именно моего имени. А это значит, что ты предрасположен к работе с энергией света». И она еще более изумленно оглядела меня с ног до головы, а потом осмотрелась вокруг, что несколько не вяжется с тем местом, где мы встретились. Хотя... И она на пару мгновений задумалась. «Возможно, именно поэтому твои способности так сложно распознать. Они не так сильны, а потому их задавил местный магический фон, еще больше замаскировав и притупив их. Иначе бы ты просто не смог выжить тут. Слишком бы выделялся на местном фоне. А развить ты их при том уровне умения вряд ли бы смог, ведь отсюда практически невозможно воззвать кому-то из светлых богов и установить канал связи с кем-то из них. Но это все равно странно». И она еще раз удивленно посмотрела в мою сторону. «Светлый жрец в полностью темном мире. Нереально». И богиня покачала головой. «Но ведь я сама видела, как ты пользовался прыжком. А это умение, которое присуще только инфернальным существам». И она помотала головой из стороны в сторону, будто это могло как-то помочь ей. «Нет, не понимаю», — наконец сказала девушка. «У меня же было одно предположение, как я это делаю. И к тому, что я предрасположен к работе со светлыми энергиями, это не имело никакого отношения. Я-то заметил странные изменения именно в метрической матрице девушки и последующее образование каналов между нами. И к предрасположенности по работе с тем или иным типом энергии это никакого отношения не имеет. Хотя тут есть еще и такой нюанс, что вообще-то с упорядоченным типом энергии я вроде как тоже работаю. По-моему, для меня вообще нет такого понятия, как предрасположенность к тому или иному типу энергии. Я могу использовать любой из них. Так что, может быть, права и Лисая. На уж прожреческие способности вообще ничего сказать не могу. Слишком это иная грань, мне пока не попадалось знаний на эту тему». Что вообще-то странно, хотя что-то, но должно было быть. «Ладно», — сказал я Лисай, — «давай разберемся со всем этим несколько позже, а пока», — я, оглядевшись вокруг, продолжил. «Отсюда нужно уходить, но нам обязательно надо будет с тобой закончить этот разговор. Слишком уж это необычная встреча, чтобы оставить все на волю случая. К тому же мне необходимо решить, что я скажу своим друзьям о тебе». Девушка в ответ только кивнула, после чего уточнила: «Ты тут не один?» «Да», — подтвердил я. «Я тут вместе со своим отрядом, мы искатели, разыскиваем древние артефакты в этих развалинах». «Понятно», — протянула молодая богиня, а потом, заинтересованно посмотрев куда-то в сторону центра разрушенного города, спросила: «Так тут есть еще люди?» «Это не совсем так», — поглядев на нее, ответил я. «В смысле?» — переспросила Лисая. «В том смысле, что они не вполне обычные люди. Не такие, как я», — сказала ей в ответ. «А кто?» — несколько настороженно поинтересовалась она. «Демоны», — спокойно сказал я ей и, немного подумав, добавил, «а также архидемоны». Лисая пораженно поглядела в мою сторону, а потом сделала небольшой шажок от меня, будто стараясь уйти. «Мне нельзя связываться с ними», — только и прошептала она, и, немного помолчав, добавила, «они наши враги». Я спокойно кивнул ей в ответ. Чего-то подобного я вообще-то и ожидал. Слишком уж это антагонистичные существа, чтобы они спокойно могли сосуществовать друг с другом. По крайней мере, в этом мире, где никого, кроме демонов, нет. «Именно поэтому мы и должны поговорить и решить, что делать дальше», — сказал я ей. «Хорошо, я поняла», — ответила мне Лисая. После чего она огляделась вокруг и уточнила. «Как ты думаешь, куда нам лучше идти?» И она обвела рукой вокруг. «Тут повсюду опасности, меня рано или поздно смогут обнаружить, как это произошло и до этого». Я кивнул, соглашаясь с нею. «Так и есть», — произнес я в ответ. «Дай мне пару минут, я что-нибудь придумаю». После чего постарался всесторонне обмозговать положение, в котором оказалась девушка. «Это инфернальный мир. Если она не сможет как-то замаскировать свое присутствие, то рано или поздно ее найдут. Получается, мне необходимо выяснить, есть ли у нее такая возможность или нет, и уже дальше рассматривать те варианты, которые последуют за этим». «Если такой возможности нет, то нужно увести ее за пределы города, а если есть, то все равно мне необходимо понимать, сколько времени ей потребуется. Прости, но ты светлая богиня, и, как сама сказала, тебя могут обнаружить», — начал говорить я. А потому, после моих слов, девушка слегка побледнела. Было понятно, что мысли ее свернули несколько не туда. Она явно подумала, что я собираюсь ее тут бросить». «Ну зачем? Надо было тогда стараться и спасать Лисаю, чтобы теперь оставить ее тут? Неужели сама она этого не понимает? Так что меня интересовало совершенно иное. А потому, — продолжил я, — мне нужно знать, ты как-то можешь замаскировать свою божественную сущность, или ее и твою силу может распознать любой. Например, то, что ты очень сильный маг, понял даже я, когда ты воспользовалась тем плетением на площади. Так что?» Я вопросительно посмотрел на Лисаю. «Могу», — быстро кивнула девушка. Правда, потом, слегка потупившись, добавила, «только у меня не получится сделать этого сейчас. Мне необходимо немного времени, чтобы восстановить свою ауру, и только тогда я смогу накинуть на себя маскирующее плетение». «И оно поможет?» — с недоверием посмотрел я на девушку. «Даже за то время, что мы вели с ней этот короткий разговор, ее сила возросла многократно, а потому я, в принципе, не представлял, как можно замаскировать подобное». «Да», — подтвердила Лисая, — «мы так всегда делаем, если нам предстоит общаться с обычными людьми». «Хорошо», — пробормотал я в ответ. «Это хорошо, что ты так уверена в своей маскировке. Но поможет ли это против темных?» И я обвел рукой вокруг нас. «Да», — уверенно кивнула девушка. «Я, конечно, не смогу полностью сменить полярность своей сущности, это, в принципе, невозможно сделать. Но вот замаскировать ее более искусно, чем делают это обычные смертные, я могу. И тогда понять, кто я на самом деле, будет практически невозможно». «Все, понял. Так и поступим», — сказал я Лисае. «Остался главный вопрос. Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы восстановиться?» Тут богиня задумалась. «Если не пользоваться магией, то где-то 3 дня», — ответила она. «Это долго», — пробормотал я про себя, но девушка услышала. «Да, я понимаю», — быстро пояснила она. «Но если я постараюсь восстановиться магически, то это сразу же выдаст то, где мы находимся. Меня заметили просто в тот момент, когда произошел небольшой выброс магической энергии. А тут ее потребуется значительно больше». В этом отношении Лисая была права. Использовать магию ей нельзя. «Хотя...» Я огляделся вокруг. «Так-то она ей уже один раз воспользовалась, и наши противники точно знают, что она здесь. Значит, нам нужно сделать так, чтобы ее не засекли именно в тот момент, когда она будет использовать свои исцеляющие плетения. И тут, как это ни странно, но если бы мне требовалось укрыть ее в этом мире хаоса и, кроме всего прочего, дать возможность пользоваться магией, то лучшего места, чем то, где мы сейчас уже находились, сложно было найти». Ведь именно тут в данный момент наблюдался наиболее повышенный уровень упорядоченного типа энергий, и на его фоне будет сложнее засечь использование светлых плетений. Однако как раз это и может привлечь сюда наших противников. Ведь то, что лучше всего ее спрятать именно где-то в этом месте, могу понять не только я. Тогда необходимо выяснить еще кое-что. А то плетение, которым ты собиралась воспользоваться, оно будет намного мощнее того, что ты воспроизвела на площади. Я вопросительно посмотрел на девушку. «Нет», — покачала Лисая головой в ответ. «Тогда я просто влила в обычное и самое простое плетение, которое мне пришло в голову, весь доступный мне объем магической энергии. Сейчас же я буду использовать ее дозированно, хоть при этом и воспроизведу гораздо более сложную магическую конструкцию». «Понятно», — протянул я, рассуждая вслух. «Значит, если есть место, где будет незаметен примерно такой же выброс магической энергии, что ты устроила на площади, то и другие твои манипуляции заметны не будут». «Да», — подтвердила девушка. «И какое время тебе потребуется в этом случае?» — уточнил я у нее. «Если я буду, — сказала богиня, — использовать только самое простое восстанавливающее плетение, то где-то 9 часов. Однако если я смогу воспользоваться парочкой средних исцелений, а лучше проведу полное восстановление, то где-то за 2-3 часа». «Угу», — пробормотал я, — «будем исходить именно из этого. Только все остальные плетения требуют ведь гораздо большего количества магической энергии, я прав?» «Да», — вновь согласилась со мной молодая моя собеседница. «Но даже если это будет полное восстановление, то оно потребует энергии чуть больше, чем я использовала на площади». «Понял тебя», — сказал я девушке, после чего сразу же дал задачу навигатору найти для нас наиболее безопасное убежище, куда бы мы смогли максимально быстро добраться, где у нас будут эти самые 9 часов как предельный вариант восстановления девушки, и где бы ее было не так заметно. К тому же нужно было учесть и безопасный путь возвращения назад, или к месту встречи с нашим отрядом, или в разбитый за городом лагерь. Именно эти вводные данные я и загрузил в навигатор. И уже через несколько секунд он выдал несколько странный результат. «Идем нам туда». Я указал рукой в сторону того самого здания, где пряталась Лисая в тот момент, когда ее обнаружил впервые. «Ну там же тупик», — удивленно посмотрела она на меня в ответ. «Это не совсем так», — произнес я, входя внутрь. Навигатор уверенно обозначил, что именно из этого домика есть прямой ход, ведущий в какое-то помещение, находящееся чуть ли не в стене города. И, судя по всему, как раз там мы и будем в безопасности, обозначенное ему время, и даже больше. Только вот у этого варианта был и один существенный минус. Вернуться оттуда мы сможем лишь тем же путем, что и ушли. А это значит, что возвращаться нам придется через эту же самую площадь. Если нам очень сильно не повезет, то есть все шансы на то, что мы пересечемся с теми, кто повторно придет за девушкой. Но более безопасного места именно для нее, с учетом выданных мною поправок, полученных из отчета симбиота после внесения им корректировок, которые потребуются для использования богини тех или иных плетений для своего восстановления на территории развалин, да и вообще ближайших окрестностей, кроме того самого схрона, что был нами обнаружен ночью, найти не удалось. Правда, при этом сам навигатор указал на один такой нюанс, который меня несколько смутил и параллельно слегка обнадежил. Так вот, он выдал сообщение о том, что обратный путь может быть значительно скорректирован после проведения повторного сканирования уже в конечной точке выстроенного маршрута в связи с поступлением новых данных о самом убежище и того, что там находится. И, судя по всему, связано все это было с тем, что как раз там, куда навигатор нам и предлагал направиться, им была обнаружена какая-то непонятная аномалия. Так что отправиться мы должны были хоть и в относительно безопасное, но тем не менее слегка странное место, о котором у навигатора отсутствовала полностью достоверная информация. Но сейчас нам нужно было хотя бы добраться туда, и путь наш должен был начаться именно из бывшего убежища девушки. «Это где-то здесь», — зайдя в пыльное помещение и пробравшись в самый его угол, произнес я. «Подожди пару минут, я найду, как она открывается». «Кто?» — посмотрел на меня Лисая. «Никто, а что?» — пробормотал себе под нос я, нажимая на выделенный при сканировании нейросетью камень и наблюдая за тем, как часть стены слегка отодвигается в сторону, образовав небольшую щель. «Потайная дверь». Девушка с недоверием подошла ближе. «Я хоть и была тут, но не догадалась проверить все так тщательно», — сказала она и, немного подумав, продолжила. «Да даже если бы и искала, то вряд ли заметила такую мелочь. Никогда не была сильна в подобных делах, честно призналась богиня. Это у моей младшей сестренки удивительный нюх на такие вещи, не у меня». И она на пару мгновений замерла с грустью, глядя прямо в стену перед собой. «Все будет хорошо», — негромко сказал ей и слегка погладил по руке. «Ты, главное, верь». Девушка грустно улыбнулась в ответ на мои слова. «Я верю», — тихо произнесла она, после чего еще тише добавила. «Тем более им нужна была я, а не они». И на этом месте она резко замолчала. Взгляд молодой богини закаменел. Я решил дать ей время успокоиться и не беспокоил, занявшись дверью в потайной ход. А потому эта печальная красавица и простояла все то время, пока я отодвигал каменную плиту, прикрывающую вход в потайной туннель. И только когда в самом конце дверь необычно громко скрипнула, она встрепенулась, посмотрела в сторону темного зева хода, а затем спросила у меня: «И куда ведет этот туннель?» «В одно место», — просто ответил я, но, поняв, что этого мало для нормального понимания, добавил: «Я, если честно, и сам там никогда не был, но там должно быть относительно безопасно». «Понятно», — протянула богиня, — «тогда пошли». И сама направилась ко входу, но я ее слегка притормозил. «Подожди», — сказал я, после чего залез в свою сумку, притворившись, что роюсь там, и вытащил оттуда небольшой амулет с уже вложенным в него плетением, аналогичным магическому фонарю, который использовала девушка на улице. Только вот основа этого плетения была завязана не на магию света, а на хаос. Мы все-таки в инфернальном мире, потому надо бы стараться работать с местным типом энергии, чтобы не рассекретить себя. Правда, только сейчас я догадался спросить: «Слушай, а тебе вообще свет нужен в туннеле-то? Или обойдемся без него?» И, поясняя, добавил: «Я-то более или менее могу ориентироваться и так». Она слегка оторопела от моего вопроса. «Так я же богиня?» «Будто это все могло объяснить», — ответила она. «И?» — протянул я, все еще вопросительно глядя в ее сторону. Девушка пожала плечами. «Свет — это моя вторая ипостась, а потому мне уж точно не нужна какая-то подобная помощь. В темноте я вижу так же хорошо, как и на свету. Я подумала, что этот амулет необходим именно тебе». «А, ну, понятно», — сказала ей. «Как-то раньше не приходилось общаться с подобными тебе, так что чего ждать от ваших божественных сущностей, мне не очень известно». И немного подождав, я добавил: «Ну что ж, тогда пошли». После чего, еще раз проверив туннель навигатором, я двинулся в его сторону. За мною следом шла Лисая. Как только мы оказались внутри, дверь за нашими спинами закрылась, словно отсекая нас от остального города. «Ну, теперь нам только вперед». Слегка усмехнулся я и направился дальше в сторону того непонятного помещения, в котором находилась нераспознанная навигатором аномалия.